но тут же ей пришло в голову, что слова его противоречат тому, что она совсем недавно услышала в доме пастора, и она захотела рассеять свое недоумение. Она сказала, что, должно быть, ослышалась, но что, когда она на днях была в пасторской усадьбе, невеста его говорила, будто он намерен искать место учителя гимназии. Он вскочил со стула и принялся расхаживать взад и вперед по маленькой гостиной. «Шарлотта так сказала?» «Уверена ли она, что Шарлотта сказала именно это?» Он спрашивал с такой горячностью, что она оробела, однако ответила со всей почтительностью, что, насколько ей помнится, Шарлотта сказала именно это. Кровь бросилась ему в голову. Гнев с каждой минутой все сильнее разгорался в нем. Она до того испугалась, что готова была упасть к его ногам и молить о прощении. Она и не подозревала, что эти слова, сказанные о Шарлотте, могут столь сильно задеть его. Что ей сказать, чтобы вернуть его доброе расположение? Как успокоить его? Среди этого мучительного смятения она вдруг услыхала цокот копыт и стук колес и по привычке взглянула в окно. Это проехал Шагерстрём. Но она до такой степени занята была Карлом Артуром, что даже не задалась вопросом, куда направляется богатый заводчик. А Карл Артур и вовсе не заметил его. Он продолжал расхаживать по комнате в сильнейшем гневе. Затем он приблизился к ней и протянул руку, чтобы проститься, и она была ужасно разочарована тем, что он покидает ее так скоро. Она готова была откусить себе язык за то, что с него сорвались слова, столь сильно уязвившие Карла Артура. Но делать было нечего. Ей не оставалось ничего иного, как протянуть руку и проститься с ним. Ей не оставалось ничего иного, как молча отпустить его. Но тут, с горя, в глубоком отчаянии, она склонилась и поцеловала его руку. Он поспешно отдернул руку и застыл на месте с изумлением, глядя на нее. «Я хотел только попросить прощения». Пролепетала она. Он заметил в ее глазах слезы и, смягчившись, счел нужным дать объяснение. «Представьте себе, фру Сундлер, что вы по той или иной причине надели на глаза повязку, ничего не видите вокруг, и дали вести себя другому человеку. Что бы вы почувствовали, если бы повязка вдруг упала с ваших глаз, и вы увидели бы, что этот человек, ваш друг, ваш поводырь, которому вы доверяли более чем себе, привел вас на край бездны. И стоило вам сделать всего лишь один шаг, как вы рухнули бы вниз. Разве не поднялся бы у вас в душе целый ад?» Он проговорил все это пылко и взволнованно, и, не дожидаясь ответа, ринулся к двери. Тея Сундлер! Показалось, что, выбежав на крыльцо, он вдруг остановился. Она не знала, почему. Может, он вспомнил, каким радостным и беспечным полчаса назад входил в этот дом, который теперь покидал в гневе и отчаянии. Как бы то ни было, она поспешила выйти, чтобы убедиться, вправду ли он стоит на крыльце. Едва завидев ее, он заговорил. Душевное волнение придало новое направление его мыслям, и он рад был появлению слушательницы. «Я смотрю на эти розы, которыми вы украсили дорогу к вашему дому, любезная фру Сундлер, и спрашиваю себя, можно ли отрицать, что нынешнее лето самое чудесное из всех, какие были на моей памяти. Нынче у нас конец июля, но разве не была бесподобной вся минувшая часть лета?